мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится благость и милость Твоя через кровь завета к народу Твоему. Да явится слава Твоя на сынах и чадах Твоих. Во имя Иисуса Христа расширь наши способности и возможности, чтобы мы могли познавать глаголы вечной жизни, которыми Ты сотворил землю и содержишь ее. Да явится слава Твоя, да будут разрушены дела дьявола в этом служении, да будут прокляты болезни, нищета, немощь, да отступит смерть и да явится изобилие и избыток Твоей жизни. Я провозглашаю Твою жизнь на этом месте во имя Иисуса Христа и представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Oh, my God. вершине горы стоим. Видел зной, снег и мороз порой, ветер злой, крепость стен испытал не раз. Все хотел развалить и разрушить враз. Рёв морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет, город мой будет нести терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, хотя сделать свой черный круг. Не боюсь, и склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, Творец, ты создал этот город сам. На горе ты его основал, защитил крепкой его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. Не отдам, не будет разграблено. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Thank you. кровь живет меня, день ото дня, и она не теряет силу. Поднимаясь в высокие горы, изливаясь до низких долин, его кровь живит меня день ото дня, и она не теряет силу. Иисус, он разрушил все оковы и страх, там он убрал мои слезы. Его кровь живит меня каждый час, день ото дня, и она не теряет силу. Поднимаясь в высокие горы, изливаясь до низких долин, его кровь живит меня каждый час, день ото дня, и она не теряет силу. Иисус, он пролил свою кровь за тебя, там на Голгофском холме. Его кровь живит тебя день ото дня, и она не теряет, и она не теряет, и она не теряет силу.

еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Поэтому сейчас, когда мы прикоснемся к этой 23-й песне по счету, то мы прикоснемся практически к самому Иисусу. Здесь будет написано о Нем. Здесь будет написано о Церкви Иисуса, так как никогда Слово Божие не представляет Иисуса вне своего тела. Было бы нелепо представлять голову отдельно от тела, отрезать голову и представлять ее вне тела. Однако пытаются некоторые представлять, Иисус — это Иисус, а Церковь — это Церковь. Но Он сказал, что что Бог сочетал, человек да не разлучает. Это будет одно, муж и жена. Когда они сочитываются, Слово Божие называет, теперь они одно. Так и здесь, рассматривая Иисуса в первую очередь как главу, мы будем также под текстом видеть самих себя, Церковь Иисуса Христа. Песня начинается с удивительного провозглашения, которое сегодня оспаривается дьяволом и богословами. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Господня земля и что наполняет ее. Почему я сказал, что она оспаривается демонами и богословами? Демоны никогда бы не смогли оспаривать свое право на землю, если бы богословы не дали им сегодня этого права. Я скажу, как это делается. Это логически выводится мысль из Писания. Когда Бог сотворил человека, Он отдал человеку землю и поставил его владыкою над всею землею, и он был Богом земли. Когда человек сознательно был обольщен, согрешил перед Богом, принял сторону дьявола, то он подпал под власть дьявола, и, следовательно, то, что принадлежало человеку, тут же попало под власть дьявола. Земля очутилась в руках дьявола. Видите, логично, не правда ли? Однако вот Священное Писание оспаривает эту логичность и говорит: «Господня земля». Откуда взял Давид это откровение? Как он мог сказать, что Господня земля, в то время, когда земля уже принадлежит дьяволу? Давайте посмотрим, откуда Давид мог это взять. Исход 9:29. Моисей говорит фараону такие удивительные слова. Когда он собирался навести следующую казнь, которых было 10, то он сказал фараону такие слова. Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Видите, фараон думал, что земля принадлежит, возможно, тем богам, которым он служил, крокодилу, змее, быку, жуку, ползающему по земле. Именно этим присмыкающимся поклонялись египтяне. Но он говорит: как скоро я выйду, и я простру руку мою к небу с жезлом, и громы, молнии, град, все это прекратится, его боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Апостол Павел дважды Коринфянам пишет и напоминает такие слова. Он как бы под текстом говорит, говоря совершенно о другом. 1 Коринфянам 10:26-27. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Видите, апостол Павел, видимо, уже знал то, что Бог открыл Петру, и в чем Петр вначале сопротивлялся. Он ему сказал, что Бог очистил, не почитай нечистым, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. То есть Бог не творил нечистых животных. Поэтому Господня земля, не сатанинская земля. Сатана не творил свиньи. Бог сотворил свинью. И она чистая была. Просто он разделил временно, показав на животных чистых и нечистых людей. Природу показал. И потом, когда эти образы отошли, Павел говорит: Господня земля. Здесь он говорит, правда, о пище, но мы сделаем ударение, что Господня земля и все, что наполняет ее. Скажите, каким же образом Бог сохранил право на землю, когда Он отдал ее Адаму, а Адам потерял право на эту землю, каким образом она перешла снова к Богу. Это говорится сразу в первых главах книги Бытия. Когда человек согрешил, написано, он увидел, что он наг. До этого у него была какая-то одежда, да, он был наг, но у него была слава Божия, он не видел своей наготы, и эта слава Божия была его властью над землею. Теперь он потерял эту славу, власть над землею. Что же Бог делает? Бог возвращает право на землю Адаму. Он не отдал ее дьяволу, и земля не находится во власти дьявола. Она находится во власти Господа и во власти человека, которому Бог ее передал. Каким образом Бог возвратил Адаму землю? Он шил ему одежды кожаные. Он убил животного. То есть это животное было принесено в жертву. Оно было убито вместо того, чтобы был убит Адам. Адам не умер вечной смертью. Да, пришла смерть, но Бог тут же возвратил его через жертву к жизни. И возвратив его через жертву к жизни, в этой одежде была власть Господа. И он снова сказал Адаму, ты можешь приобрести нечто от земли. Теперь земля не будет такой, как она была раньше, но все-таки Бог забрал у него то право, которое он имел, но отдал ему и не отдал сатане. Я хочу, чтобы мы поняли, что если бы сатана владел землею сегодня, то мы не смогли бы питаться от нее. Она не могла бы рождать. Земля продолжает сегодня рождать, то есть плодоносить. Вы знаете, что дьявол – это смерть. У него нет плода жизни. Если вы посеете на дьявольской земле чистое семя, вы не сможете пожать его. Чистое семя умрет на дьявольской земле. А Божье семя на его земле даст плод. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, что Господня земля и что наполняет ее. Хор пел только что Господня земля. И я удивляюсь, почему богословы один повторяют другого, что земля больше не принадлежит ни Богу, ни человеку, потому что Бог дал человеку, а человек добровольно передал дьяволу. Неужели вы думаете, когда мы что-то добровольно передаем дьяволу, Бог теряет контроль? Запомните, дьявол тоже в Божьих руках. Бог не собирался давать землю дьяволу. Он будет судить человека за то, что он губил землю. Потому что земля находится во власти человека. Не дьявол губит землю, человек сегодня губит землю. Бог любит землю, Бог любит свое творение. И он будет судить губивших землю, которые сегодня отравили ее. Они сегодня создают партию зеленых, которые якобы борются за экологию. Но практически Бог будет судить эту партию зеленых за то, что они продолжают губить землю. Земля только тогда может быть исцеленной, когда будет человек исцелен. Надо не с земли начинать и не с животных начинать, а с человека. Надо человека исцелить, и исцеленный человек правильно будет относиться к земле и к животному миру. Они оставляют человека в стороне, в его грехах, и начинают бороться за экологию, за животных, и ставят их чуть ли не выше человека. Человека могут судить за убийство некоторых животных, в то время, когда его не судят за убийство людей. Но здесь Слово Божие провозглашает в этой песне, пророческой песне молитвы, и учит нас этому, чтобы когда мы становились пред Богом на колени, чтобы мы провозглашали Господня земля и все, что наполняет ее. Богу очень важно слышать эти провозглашения из уст Его Церкви. Когда Церковь провозглашает Господня земля, Бог имеет в это время возможность действовать во благо людям на этой земле. Вы знаете, что мы давно бы уже все отравились. Бог сдерживает это только потому, что есть мужи и жены, которые молятся и говорят «Господня земля» и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. И сегодня нужно сказать египтянам и фараону, дабы ты знал, я сейчас выйду от тебя и простру руки мои к Богу, и громы прекратятся, и дождь перестанет, и град перестанет, дабы ты узнал, что Господня земля. Это говорит о том, что церковь сегодня может простереть свой жезл к Богу и воззвать к Богу, чтобы Бог остановил бедствие природного масштаба. Я имею в виду всякие всевозможные бедствия в природе Бог может остановить. Он может приостановить, чтобы показать, что моя земля, она в моих руках. Вы не можете остановить бедствие, идущее на землю, я имею в виду человеческими усилиями, но если вы поднимете к Богу жезл для того, чтобы провозгласить Господня земля, то Бог это сделает. Он это делает, когда мы провозглашаем Господня земля. И когда это Господня земля, Бог не будет губить свое творение. Он допускает гибель земли и потом будет судить человека, потому что земля гибнет через человека. И дальше. Здесь говорится, как он основал эту землю. Ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Бог основал землю на морях. То есть основание земли на морях. Вы скажете, как это может быть? Земля – это круглый шар, который носится в космическом пространстве, вращаясь вокруг своей орбиты, и все это вместе с орбитой еще вращается вокруг какой-то орбиты, а то опять вращается вокруг чего-то, и так все вращается, и все летит куда-то. Мы летим в трех направлениях. А вы говорите, что Земля основана на морях. Давайте посмотрим в первую главу книги Бытия. Там говорится о третьем дне. В третьем дне Бог сказал такие слова. Дело в том, что когда Бог сотворил небо и землю, земля, написана была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. В оригинале земля же была не стройна, она не была еще устроена. То есть Бог сотворил, Он сказал о земле, но она не была устроена. Теперь, после первого стиха идет объяснение, как Бог творил землю, как ее Он устраивал. Это не есть, что Бог сотворил землю, ее кто-то уничтожил до нас, и Бог теперь заново ее приводил в нормальный вид. Кто-то создал ей нестроенный вид. Тоже так говорят богословы. Есть течение богословское. Между первым стихом или первым предложением стиха и вторым предложением они говорят, существует, возможно, сотни, а может быть и десятки тысяч лет. И до нас жили жители на этой земле. Бог творит все совершенным. Откуда земля стала безвидной и пустой, значит, первые жители земли вели себя грешно, они уничтожили землю, и теперь Бог создал нас, обустроил землю, и теперь эти первые жители земли, которых они называют бесами, которые потеряли свое тело, и вот они ходят и желают обрести тело, и врываются в человека. Такова идея богословская, которая совершенно не соответствует здравой истине Священного Писания. Просто взять, разрезать стих и вложить туда свое понимание. Приведите другие места Священного Писания. Здесь говорится, что земля была нестройна. То есть, нестройна. А значит, она не была устроена. Бог теперь описывает, как Он творил землю. И написано, Дух Божий властвовал над водами. Слово «носился» – греческое слово, мы уже его объясняли, и имеет три значения. Как в оригинале, так и в старославянском языке. Это единственное слово только в старославянском языке соответствует древнееврейскому слову. Никакой другой язык больше не может воспроизвести это слово точно и правильно. Русский язык не производит это слово. Слово «носился» не русское слово, старославянское. Оно имеет три значения. От корня «насетка» – сидеть на яйцах, господствовать над ними, а также все время их вращать и согревать их. Вот такое значение имеет слово «носился». В оригинале оно обозначает властвовать, перемещаться со скоростью молнии и согревать энергией, влагать жизнь. Слово «носился». И так земля была покрыта вся водою. Притом эти воды покрыты удивительно водою. Эти воды не имели границ. Никто не знает, сколько у Бога воды. Апостол Петр говорит, что вначале Божьим Словом все было сотворено из воды и водою. Земля была сотворена из воды и водою. Вначале была только вода. И Бог творил землю из воды. Он сотворил воду, а потом из воды творил землю. Еще раз повторяю, согласно Писанию, Бог сотворил вначале воду. Потому что Петр говорит, думающие так не знают, что вначале Словом Божьим земля и небеса были составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Видите, вода является символ жизни. Практически, если нет воды, нет жизни. Земля без наличия воды не имеет в себе жизни. Но что Бог назвал морями? Потому что моря будут являться основанием земли. Они будут давать какое-то основание. Вы знаете, слово «основание» — это порядок. Когда даются какие-то основы, это порядок. То есть эти моря явились порядком, определенным порядком, законом для земли. Давайте посмотрим. И так там написано, Бог отделил в третий день и сказал, да делится вода, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. Значит, твердь Бог назвал небом. Бог назвал, когда отделилась твердь, небом. Отделится вода, которая под твердью и которая над твердью. Дело в том, что то, что мы называем космос твердью, или же нашу атмосферу, эта атмосфера существовала, но она была вся в воде. И Бог отделил, Он опустил от этой атмосферы воду ближе к земле и над атмосферой убрал еще неизвестно сколько воды. У Бога есть вода над твердью. Мы не знаем об этих источниках, об этих залежах жизни и воды. Вы скажете, тогда еще где-то может существовать земля, но не сказано, может или не может. Однако Бог собирается проводить вечность на этой земле. Он говорит, я создам новое небо и новую землю через суд. Он проведет эту землю через огонь, земля и все дела на ней сгорят, и через огонь Он сотворит новое небо и новую землю. И будет жить вечно на этой новой земле с человеком, в человеке. И человек будет жить в Боге, и Бог в человеке. Эти образные выражения, их сложно показать, но это будет удивительная вселенная. Итак, мы идем дальше. Когда Бог отделил воды, то Он сказал повелевающее слово к воде. «Да соберется вода в свои места на земле». Так в оригинале написано, в одно место. «И собралась вода в свои места по повелению Божьему». И назвал Бог собрание вод морями. А сушу назвал землею. До этого не было видно вообще земли, она не была устроена. Бог создал из воды землю, и потом Он основал ее, дал ей порядок через моря. Вот когда вода собралась в моря, то в это время Бог дал порядок земле. Эта вода, собранная в определенные места, имеющая определенные границы, она дала земле основу и порядок. Давайте посмотрим некоторые места Священного Писания. Что Слово Божие говорит о море? Море действительно имеет свой устав от Бога, то есть свой порядок. Так написано в притче, когда Он давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов Его, когда полагал основание земли, тогда я была при Нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время. Притчи 8, 29-30. Вы видите, море связано с основанием земли. Когда Бог полагал основание земли, Он давал морю устав. И когда море получило устав, какой же устав море получило? Оно получило устав. Я сейчас прочитаю этот устав. «Меня ли не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете?» Это Иеремия 5.22. «Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя не бушуют, но переступить его не могут». Итак, мы видим, что уставом для моря явился песок, который был границею моря. Это был устав. И Бог сказал, ты не перейдешь. И вот этот порядок явился основанием для земли. Теперь, разумеется, земля имеет свои физические законы и свое основание, и оказывается, порядок земли, основы земли заложены в морях. Ученые об этом сегодня не знают. Они еще к этому не пришли. Возможно, никогда и не придут. Но вы сегодня можете знать, согласно Писанию, что основы земли, заложенные в морях, которые имеют свой устав от Бога, и Бог положил песок границу моря, сказав, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. В Слове Божьем о море есть очень много символов положительного и отрицательного порядка. Но так как здесь говорится «Господня земля» и «Бог основал землю на морях», то мы будем рассматривать положительные образы о море. Положительные. Потому что есть отрицательные образы, говорится о нечестивых, что они как море взволнованное, которое пенится с рамотами своими, выбрасывая ил и грязь. Знаете, иногда поэты, художники воспевают морскую пену. Они говорят, какая она белая и прекрасная, как морская пена. А Слово Божие, наоборот, эту пену не воспевает. Оно говорит, что эта пена является грязью. От грязи и выбрасывает его. Когда в море появляется какая-то нечистота, то море превращает его в пену и выбрасывает на берег. И он говорит, так нечестивые, но мы будем рассматривать образы другие, образы благословенные, потому что здесь говорится, он основал ее на морях. И я хочу, чтобы мы под морем сегодня увидели самих себя и нечто еще. Есть такое благословение для нас, для Церкви Божией. Вы знаете, что благословение 12 патриархам – это благословение Церкви. Все принадлежат Церкви. В этих благословениях есть благословение о море для нас с вами. Я зачитаю их. «О Завулоне сказал, веселись, Завулон, в путях твоих и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». Это так Иаков благословлял своего, то есть это второзаконие, так Моисей благословлял Завулона. Второзаконие 33, 18, 19. «Веселись, Завулон, в путях твоих и Иссахар в шатрах твоих. Они заколают законные жертвы на горе и питаются богатством моря и сокровищами, скрытыми в песке». Я очень много слышал о богатствах моря и о сокровищах, скрытых в песке. Что же Слово Божие имеет в виду под богатством моря? Вы знаете, что некоторые действительно полагают, что Бог к последнему времени что-то откроет для церкви. У пророка Исаии есть, что Бог откроет эти сокровища. И люди полагают, что Бог действительно что-то сокрыл в буквальном песке, и церкви он как-то это объяснит, найдет, и церковь оттуда возьмет, из песка и из моря. Завулон уже тогда питался богатством моря и сокровищами, скрытыми в песке. Но согласно Писанию, эти моря являются прообразами народов и государств. Давайте возьмем за основание Священное Писание. Есть такое место Священного Писания. «Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его». Здесь говорится о том, когда на Вавилон напали народы другие. Медоперсия напала на Вавилон. И здесь медоперсидская будущая держава является морем, и море устремилось на Вавилон. В других местах есть очень много мест, где этим морем называются государства и народы. Бог определил им определенные пределы, и Он этим основывает землю. Говоря о Господней земле, Бог действительно основывает землю, и я хочу сейчас перейти к прообразу, который скрыт здесь, в этой песне. Здесь не просто Давид в духе восклицает, что просто это физическая земля Господня. Да, она Господня, но это прообраз. И если прообраз свят, то тем более будет свят не прообраз, а то, от чего этот прообраз исходит, образец. И истинное состояние заключается в том, у Бога есть очень много движений, которые Он называет морями, и Он положил им пределы и границы, и сказал, вы доселе должны доходить и дальше не переходить. Другими словами, он каждому из служений определил место и границы. Он каждому человеку определил сферу его приложения. И когда он нарушает эту сферу, он выступает против Бога, и это называется колдовством. Мы не раз уже отмечали, что если Бог призвал человека быть евангелистом, а он хочет быть пророком, он хочет пророчествовать во время евангелизации, то он занимается колдовством и волшебством. Вот что он хочет. Если Бог не призвал его быть евангелистом, а призвал его быть пророком, а он хочет быть евангелистом, он опять волшебством занимается. Всякий раз, когда мы берем и делаем не то, что повелел нам Бог, и не то, к чему призвал нас Бог, мы колдуем. Потому что непокорность является тем же грехом, что и волшебство. И поэтому здесь я хочу показать, что Бог основание для земли, для новой земли, для нового неба, для новой земли, Он дает прообразно. На новой земле не будет моря. Написано, и моря уже нет. Будет только река жизни. Но основание для новой земли должны стать эти моря, которые будут иметь свои границы, и никогда одно служение не должно входить в другое служение и диктовать другому служению и брать власть над верой другого служения. Я имею в виду, на земле очень много церквей и служений, и один пастор более успешный не имеет брать власть над пастором менее успешным, говоря, у меня больше успеха, и поэтому ты обязан мне подчиниться. Апостол Павел говорит, мы не хотим брать власть над вашей верою. Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе, потому что Бог дает основания таким путем, закладывает основания. У него много детей, как у нас дети есть, и мы не хотим, чтобы кто-то из детей господствовал друг над другом. Мы даем определенную свободу, и мы хотим, чтобы они подчинялись нам. Он сказал, я положил песок границею моря, сказав, доселе дойдешь и не перейдешь, потому что море, оно отождествляет определенные служения, определенные церкви, определенные народы в этом мире, но оно также отождествляет эмоциональную сферу этих народов, эмоциональную сферу этих служений. Это эмоции. Потому что воля – это воля, а разум – это разум. Но эмоции всегда может захлестывать. Извините меня, я просто не пободрствовал и сказал не то, что надо. Это эмоции, не правда ли? Если бы мы держали эмоции, то мы не говорили бы то, чего не надо. И эта вода бы не переходила, не бушевала бы. Но Бог говорит, я могу сдерживать эти эмоции. Я могу сдерживать эти эмоции. Он говорит, я положил песок границей моря. Этот песок является прообразом Церкви Иисуса Христа. Никто не может победить свое «я» вне Церкви и без Церкви. Бог сказал Аврааму, посмотри на небо и посмотри на песок всех океанов и морей. Столько будет у тебя детей. И теперь, когда он сказал, Завулон питается богатством моря и сокровищами, скрытыми в песке, он имел в виду, что Завулон питается богатством народов. И он питается или берет сокровища, скрытые в песке. Вы знаете, что Иисус сказал о притче, о сокровище, которое было скрыто. Он заплатил жизнь за это сокровище, скрытое в песке. Он заплатил свою жизнь, это была его церковь. Завулон еще тогда получил обетование, что церковь – это сокровище, скрытое в песке. Все это спасенные народы, это столько у тебя будет детей, но там будет сокровище, скрытое в песке. Это будут особые дети Божии. И мы должны понять, иногда нам кажется, что мы должны прийти к каким-то материальным благам. Да, эти материальные блага все находятся в банках. Они не в песке и они не в море. Но церковь придет к ним, если она придет вначале к сокровищам, скрытым в песке, и к богатствам моря. Если она будет питаться, не брать власть над другим служением, а брать то, чем Бог благословляет другое служение, и не говорить, а у нас вот так постановлено ли, давайте будем брать и смотреть, где Господь действует, и будем смотреть и выравниваться по всем этим действиям. Будем жить всем тем, что Бог дает каждому служению. То есть здесь говорится о некотором объединении. Питаться – это значит брать оттуда нечто. Питаться. Он питается богатством моря и сокровищами, скрытыми в песке. Но это только те моря, которые имеют устав. Это те моря, на которых будет основана земля. Именно новое небо и новая земля, они будут основаны за счет этих морей. Те люди, которые стоят во главе определенных служений, которые не переходят своих границ, которые чувствуют и знают, куда его Бог посылает и куда его Бог не посылает. Боящиеся слуги Божии, они никогда не идут просто по зову других людей, которые говорят, придите и помогите нам. Они говорят, Господи, идти ли мне туда или не идти? Если они в духе своем не получают, я не имею в виду пророческое откровение какое-то, но в духе должен быть зеленый или красный цвет, идти туда или не идти туда. Иногда вас приглашают не для помощи, а для рекламы. Вы им нужны как реклама, которая потом будет хорошо светиться, не сказать, такой-то, такой-то был у нас. Это говорит о том, что мы в правильном направлении. И теперь, когда мы стоим на ушах, не судите нас. И когда мы рок-музыку играем, не судите нас. Такой-то помазанник был у нас. Вы знаете, как сегодня много помазанников Господних нарушают свои границы. И этим самым они попадают в конфликт с Духом Святым, в конфликт с Богом. Нужно быть очень осторожным. Здесь говорится, земля будет основана, когда мы не будем этого делать, когда у нас будет правильное место, и мы будем знать границы, что мы можем делать в этих границах и не переходить за другие границы. Когда будем знать, что нас хотят просто использовать, совершенно они не нуждаются в нашей помощи и ничего не желают взять от нас. Они просто хотят наше имя. Они хотят нашу славу и наше имя. И сказать, мы вот такие, вот с нами был такой-то, у нас был такой-то, а потом еще такой-то. И они приглашают и приглашают свою церковь, то одного, то другого, то третьего, для того, чтобы и своих людей как-то утвердить, сказать, вы видите, какие люди у нас бывают. Вы видите, какие звезды к нам приезжают. Конечно, каждой этой звезде нужно заплатить, но стоит заплатить, если реклама. Ведь знаете, реклама – это двигатель торговли. Поэтому я отодвинул всякую рекламу. Если приедет сюда когда-то какой-то помазанник Божий, то он не приедет ради рекламы. Вы видите, что я этим не занимаюсь. Я просто представил, чтобы нашей рекламой был Святой Дух. Чтобы нашей рекламой было поношение, которое мы несем за святую и богоугодную жизнь, когда извращают наши святые порывы и топчут наши святыни. Итак, Слово Божие здесь говорит, что Бог утвердил землю именно вот на таких морях. Он утвердил ее, Он основал ее на этих морях. Поэтому посмотрим эти основания сегодня. Обратим внимание на действие Бога в разных христианских движениях. Одно христианское движение Бог использует в одном регионе, другое движение в другом. Одно больше работает в евангелизации, другое больше в исцелении, третье еще в чем-то. Но все мы вместе составляем одно тело во Христе. Иногда бы нам хотелось то, что происходит у того помазанника. Боже, я хочу видеть себя на таких же больших аренах. Но Бог не готовил тебе большую арену. Он приготовил тебе поместную маленькую общину. Это все твое служение. Если ты верно его сохранишь до конца, награда будет одинаковой. Если тот, конечно, верно сохранит свое служение на этих больших аренах. Вы знаете, что чем больше дано, тем больше спросится. Умейте сохранять малое. Награда не за много будет, а за верность, больше ни за что. За верность уверенного служения. Только за это будет награда. Она не будет за то, за сколько вы привели миллионы к Богу или одного человека к Богу привели. Она будет дана за верность уверенного служения. Если вы не пресекали ваших границ, если вы оставались в том, что Бог заложил, мы просто должны знать это. И когда мы знаем, тогда мы будем правильно жить. Вот почему он сказал, я положил песок границу и морю. Вечным пределом. Никто не сможет действовать вне пределов церкви. Если вы действуете, то вы просто разобьетесь. Вне пределов эта волна уходит, разбивается и уходит в землю. Никуда она не пойдет. Но здесь вот именно, в этом море остается глубина. И путь Божий очень интересный путь. Я еще хочу показать в другом, то есть в другом отсвете или же другую сторону образа этого моря. В Псалом 76:20. Мы однажды придем к нему. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Вы видите, путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Если вы хотите узнать Божьи пути, то они в море. Они находятся, мы сейчас не говорим о народах и царствах, которые представляют море, но мы говорим о служениях. И пути Божии как раз находятся там, в этих служениях. И написано «в водах великих». Это значит «в великих служениях». Следовательно, мы должны равняться на великие служения. «Путь твой в водах великих, и следы твои неведомы, неизвестны». Вы не можете их исследовать. Следы. Вы можете видеть дела, вы можете видеть этот путь, но вы не можете исследовать конкретные следы. Бог творил это море, Иов об этом знал, он сказал такие слова, 38 главой, 8 стих. «Кто затворил море воротами, когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева?» Вы обратили внимание, это море было рождено. Вышло как бы из чрева, и Бог затворил его воротами. У него есть ворота, мы о них будем говорить в этой же песне. Но теперь я хочу перейти от моря к рекам. Море, моря явились основанием земли. И в буквальном смысле физические законы, основание для земли – это впадины. Когда вода собралась в свое место, тогда явилась суша, и это стало законом для земли. Никто не знает до сих пор, каким образом Бог держит основание земли на этих морях по всему лицу земли. Но мы рассматриваем не эти материальные или, будем говорить, физические законы земли. Мы рассматриваем духовные законы и прообразы. Они для нас важнее. Мы просто через физические законы видим духовный закон. Здесь говорится далее, и на реках утвердил ее. То есть основать, а потом утвердить на реках. У пророка Исаии есть в 41 главе 18 стихом такое место. «Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды». Здесь говорится о пробуждении, о жизни Божией, которая войдет в церковь. Это будет милость Божия для церкви. И он говорит, эта милость начнется о том, что я на горах открою, то есть открою на горах реки. Реки потекут с гор. Первое упоминание о реке мы встречаем также в первых главах. Здесь написано, когда Бог сотворил рай для человека, Едем. Едем – это общение Бога с человеком, это просто место общения. И слово Едем – это приятность, наслаждение. И Слово Божие говорит, из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Значит, эта река дана для орошения рая. И на реках утвердил ее, значит, эти реки будут орошать землю. Реки будут орошать землю, то есть они будут питать эту землю. Если земля не будет орошаться, она не будет давать плода, не будет жизни на земле. Бог утверждает таким образом землю, каким путем, что Он будет давать ей влагу, будет давать ей жизнь через эти реки. И Иисус в свое время сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И когда мы встречаемся в Откровении, последней главой описывается Новый Иерусалим, то мы видим, что из храма выходила река воды живой, чистая и светлая, как кристалл. По одну и другую сторону этой реки росли деревья, 12 раз приносящие плоды свои. И мы под этой рекой уже видим Святой Дух, действующий через Церковь Божию. Реки, которые утверждают, это действие Святого Духа через Церковь. Не абстрактное действие Духа Святого. Он не сказал, что придут реки. Он сказал, вы примите Духа Святого. И это он говорил о Духе Святом. И они потекут через вас, реки воды живой. И куда же они потекут? Они потекут в море все. Написано, все реки текут в море, но море не переполняется. А потом они возвращаются опять на свое место, чтобы обратно течь. И вот так вот реки текут с гор, впадают в море, потом снова поднимаются на горы. Вот такое Бог сделал движение вечности. Он показал, что Реки, на которых утверждается земля, это Святой Дух, действующий в Церковь Божию, через святых Божиих. Потому что эти реки связаны с морем. Они текут с гор, но они текут в море. Все реки текут в море, написано у Екклесиаста. И потом они возвращаются снова на свое место, чтобы опять течь. Таким образом, мы видим, Бог утвердил, основал землю на морях, а утвердил на реках. Река является учением, определенным учением, которое Дух Святой начинает раскрывать. Сатана тоже пытается пустить свою воду. Мы знаем, Сатана тоже пустил реку, чтобы увлечь. Но эта река была подлог Божьей реке. Есть моря, являющиеся подлогом, и есть реки, являющиеся подлогом. Есть лжеапостолы, которые имитируют истинных апостолов. Есть лжепророки, которые имитируют истинных пророков. Есть лжехристиане, которые имитируют истинное христианство. И на сегодняшний день церкви переполнены лжехристианами, лжеапостолами и лжепророками. Это действительно так. Но Бог говорит, я буду утверждать землю не через ложных пророков и ложных апостолов, а через истину. Он сказал, я буду через мои реки утверждать, и я это сделаю. И Бог будет это делать удивительным путем. И здесь дальше говорится продолжение. Мы видели, что открою на горах реки. Теперь здесь говорится, кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его. Как много образов у Бога о своем народе, о своей церкви. Он называет гору Сион, или же гору высокую, весьма высокую, Иерусалимом. В Откровении говорится, иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И показал мне великий город Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего. Вы видите, вот это возвел меня на весьма высокую и великую гору. И показал мне Иерусалим, невесту. Так что мы видим, эта гора, эта вершина, откуда Бог будет давать течь этим водам, чтобы они наполняли воды в морях. Написано, земля наполнится ведением, как воды наполняют море. Бог хочет сегодня наполнить ведением своим служением, потому что ведение – это премудрость, которую Он хочет наполнить, чтобы привести нас к себе на горы. Кто взойдет на эту гору? Это вопрос. И здесь ответ, кто взойдет на эту гору. Давайте посмотрим. Бог основал землю, показал. Вначале Он показывает нам, что такое основание и что такое крепость. Где мы можем взять крепость? Крепость в Духе Святом и, разумеется, в том порядке, когда мы находимся в Церкви Божией. Теперь Он переходит и называет эту Церковь Божью уже горою, он прибавляет гору сюда. Кто взойдет на эту гору? Давайте посмотрим. Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Здесь сказано три признака, кто может зайти на эту гору. Если не будет этих трех признаков, никто на эту гору не может зайти. Можно 50-70 лет просидеть в самом лучшем служении, и так и никогда не быть на этой горе. И можно быть где-нибудь в забитой глухой деревушке и взойти на эту гору и объединиться со всеми святыми по всему лицу земли. Первое, тот, у которого руки не повинны. Согласно Писанию, неповинные руки обычно бывают от неповинной крови. То есть неповинные руки, это значит, я не проливал невинной крови. Поэтому мои руки чисты. Часто Бог осуждал свой народ и говорил, у вас руки нечистые, они в крови. Каин запятнал свои руки кровью. Здесь имеется в виду определенная деятельность христиан. И эта деятельность выражена в взаимоотношениях. Если наши взаимоотношения правильные, чистые, значит наши руки не повинны. Если же наши взаимоотношения неправильные, руки наши повинны. Если мы расскажем своим языком и критикуем друг друга, и судим друг друга, и убиваем словами друг друга, мы пятнаем руки наши в крови. Мы не сможем зайти на эту гору. Иметь неповинные руки – это иметь правильные взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между пастором и церковью, и церковь с пастором, между начальником на работе, между учителем и учеником, между друг другом, между рабочими. То есть правильные взаимоотношения. Как только мы нарушаем наши правильные взаимоотношения, то есть скоростью поступаем, не поступайте коростолюбиво, то есть не берите выгоды просто из человека. Часто мы берем выгоду из человека, особенно это искушение появляется, когда мы становимся небольшими такими бугорками. Когда мы можем не только сами работать, но кому-то еще работу дать. И вот в это время будьте очень осторожны, платите человеку то, что он зарабатывает. Никогда не обделяйте его. Если вы обделяете его, ваши руки будут нечистые. Ваши руки будут нечистые. Вы должны дать наемнику столько, сколько он зарабатывает. Если он зарабатывает $30, дай ему 30. Если 10, дай ему 10. Но говорят, но ведь здесь так не дают. Вы же знаете, как в Америке принято. Вначале мы даем $8, несмотря на то, что он все 30 вырабатывает. А потом смотрим и постепенно добавляем. И когда уже доходит до 20, мы его убираем с работы и нанимаем снова на $8. И таким образом мы все время выигрываем. Да мы все время проигрываем, руки наши нечистые. Если вы увидели, что он работает сразу на $30, сразу давайте ему $30. Не ждите, не поднимайте ему так, как делают в этой стране. Не все так делают в этой стране. Есть святые, боящиеся Бога люди, которые так не поступают, которые дают то, что вы заработали. Вы знаете, когда я пришел, мне давали вот столько, поэтому и я столько даю. Меня секли, поэтому и я секу. Но так нельзя делать. Что посеешь, то пожнешь. А ты возьми, начинай сеять другое. Очисти свои руки. Правильные взаимоотношения. О них можно много говорить. Это умение прощать и умение просить прощения. Конечно, мы будем нарушать в силу еще некоторых наших генетических данных или еще каких-либо причин нашего невежества. Но когда мы слышим истину, и она нас просвещает, мы немедленно должны становиться в положении этой истины, выполнять ее. Далее говорится, и сердце чисто. Видите, и сердце чисто. Я понимаю, что здесь есть баланс святой. Не может быть сердце нечистое, а руки чистые. Если будет чистые руки, то и сердце будет чистое, и наоборот. Но все-таки, что имеет в виду Дух Святой в этой песне, в этом пророчестве? Каким образом наше сердце может быть чистым, и о каком сердце речь идет здесь? Идет ли речь об этом насосе, который перекачивает кровь? Конечно, нет. Разумеется, нет, ни в коем разе. Здесь имеется в виду больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. О чем речь идет? Видите, это сердце не является водою. Оно является источником, через который может течь живая вода. Могут течь реки воды живой. Что это за сердце? Это наш разум. Вы знаете, что сердце души – это разум. Сердце тела – это вот, то есть физический насос, который видно, то есть материальный. А сердце души, оно невидимо. Есть, конечно, и сердце Духа, сердцевина Духа. Это там, где пребывает Бог, где идет общение с Богом в Духе, потому что Бог есть Дух. Но мы сейчас говорим, когда приходит оттуда вода, она приходит через Дух, и она проливается через наш разум. И Слово Божие говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы, кражи, прелюбодеяние, волшебство, ссоры, распри. Все исходит отсюда. То есть, каковы мысли человека, таков и он. Какое сердце, такое и ты. Если сердце чистое, это значит, нужно пленять каждую мысль в послушании Христу. Приходит мысль, вы ее проверяете. Я положил ворота для моря. Здесь говорится, я положил ворота. И когда в эти ворота, в это море, вы тоже являетесь маленьким морем. Каждый отдельный человек является этим морем. У вас есть ворота. И когда входит какая-то мысль, вы явно, как на пропускном пункте, проверяете, видите, что эта мысль не соответствует Священному Писанию. Но вам хочется немножко поиграться с этой мыслью. и вы оскверняете свое сердце, ваш разум. Каковы мысли человека, таков и он. Когда приходит мысль, вы еще не осквернены. Ко мне часто приходят люди и каются: у меня пришла такая мысль. Я говорю: Боже мой, она приходит ко всем. Дальше что? Что вы сделали с этой мыслью? Я от нее отрекся. В чем же вы каетесь? Вам медаль надо дать, вы победили, вы отреклись от этой мысли и выставили ее. Продолжайте действовать дальше точно так же. Плохие мысли, негодные мысли приходят ко всем. Но вы можете выдворять эти мысли или оставлять и давать им возможность развиваться. И потом эта мысль, если это хорошая мысль, она разовьется в вас. Если это мысль о благочестии, она разовьется в вас. Если это мысль об исцелении, она приведет исцеление в действие. Если это мысль об успехе, она успех приведет в действие. Я имею в виду истинный успех в чистом сердце. Сердце должно быть окроплено кровью, вы должны верить, вы должны правильно принять свое оправдание, верить и держать свой разум, постоянно размышлять о Боге. Павел говорил своим сотрудникам, мы находим в Писании, обращается к двум сотрудникам: умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить о Господе. Видимо, этот муж заметил, что эти люди мыслят часто не о том, о чем надо. Вы скажете, как он мог заметить? А каковы мысли человека, таков и он? Если он мыслит о земном, то он будет о земном все время говорить, у него постоянно какие-то плоскости, какие-то грубости, какое-то хамство, какая-то прозрачность будет отсюда идти. То есть я имею в виду прозрачные намеки на что-то низкое, гадкое, нехорошее. Потому что мысль принята такая. Вы увидели объект какой-то, и он входит в ваше воображение. Этот объект можно выставить. И другой объект внести, взять и прочитать объект, и внести другой, святой объект, и о нем размышлять. И когда вы размышляете о Слове Божьем, вы делаете ваше сердце чистым. Надо Словом Божьим заполнять его и омывать его. То есть и хранить его чистым, для того, чтобы взойти на эту гору. Вот что означает чистое сердце. Неповинные руки, сердце чистое. И кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно? Как можно клясться душою своею напрасно? Что значит клясться душою своей напрасно? Слово клясться душой — это ставить свою душу под проклятие. Бог клялся самим собою, он поставил себя под проклятие. Сказал: если я не выполню моего слова, я буду проклят. Я поставил себя под проклятие. Иисус поставил себя под проклятие, он клятвенный священник. И здесь говорится, кто не клялся душою своей напрасно. Вы знаете, как люди напрасно клянутся душою? Они говорят: я отдаю душу свою на крест. Я распинаюсь, я умираю каждый день, я умер. Но они лгут. На самом деле они лгут, напрасно. Напрасно — это значит, они языком исповедуют, что они умирают со Христом, отдают душу свою на распятие, а потом говорят: а кто душу может проклинать? А где вы в Писании такого нашли? И находят каких-нибудь деятелей, которые говорят: душу проклинать нельзя. А здесь говорится, кто не клялся душою своею напрасно. Значит, нужно не напрасно поклясться душою, предать душу свою на смерть. В этих благословениях, о которых Моисей говорил, там тоже есть обрекший душу свою на смерть. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, то есть отдаст ее на смерть. Речь идет о ветхой природе. Когда Слово Божие говорит о душе, оно не говорит, повторяю, о нашем разуме, о нашей воле и о наших чувствах. Не следует убивать разум, способности мыслить. Наоборот, надо развивать наш разум. Надо развивать свою волю, надо развивать свои чувства, но в пределах, в границах моря. Мы когда говорим о душе, и что нам надо убивать? Умертвите земные члены ваши, страсть, блуд, нечистоту, злую похоть, идолослужение и так далее. Вот о чем речь идет. Но однако находятся люди, которые извращают Слово Божие, как и все места Священного Писания, говорят, они учат проклинать душу. Да, так Слово Божие говорит: кто не клялся душою своею напрасно. Вот есть одно место Священного Писания интересное. Валаам, вы знаете, это человек, который завидовал Израилю, но из-за корысти предал Бога. Предал Израиль, хотел предать его, но у него не получилось. И все-таки, благословляя Израиль, он сказал такие слова. Это написано в числах 23.10. «Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Вы видите, он хотел умереть смертью праведника. Но вы знаете, чтобы смертью праведника умереть, и что такое праведность, и где она берется? Исповедание праведности и принятие праведности в первую очередь ставит ветхую природу души под проклятие. Если ваша душа, ветхая природа, не поставлена под проклятие, вы обманываете, что вы имеете праведность. Хотя она и принимается даром, но она принимается через крест. Только когда мы умираем и восстаем, воскресаем, в воскресенье мы получаем праведность через крест. Если вы игнорируете крест и учение о проклятии души, то вы не имеете никакой истинной праведности, которая основана была бы на Священном Писании. Следовательно, вы клянетесь напрасно. Кто не клялся душою своей напрасно. И дальше, и не божился ложно, не призывал Бога во свидетели. Жив Господь, не поколеблюсь во веки и веки. А сам колеблется. Сегодня ветер один подул, он говорит одно, завтра ветер другой подул, говорит другое. Только другой говорит он, ухо туда, только третий, он туда, ухо. И все слушает, все ему интересно. А что там еще? А что там еще? Вы знаете, люди постоянно будут выдумывать, сатана будет им подбрасывать, они будут выдумывать и выдумывать новые и новые вещи. Зачем вам это все слушать? Зачем все это принимать, всю эту ложь? Поэтому здесь именно это и имеется в виду. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Не призывайте Бога во свидетели. Не говорите, что жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки и веки, если вы не желаете смириться. Если вы готовы смиряться и идти путем святым, то тогда другой вопрос. Если вы готовы каяться, тогда другой вопрос. Тогда можно. И после этого Слово Божие говорит, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Вот именно такой человек, который имеет чистые руки, чистое сердце, руки его не повинны, взаимоотношения правильные, чистое сердце, он контролирует всякую мысль и пленяет ее в послушание Христу. Он отдает себя каждый день, я каждый день умираю. Кто не берет креста своего каждый день и не следует за мною, не может быть моим учеником. Вот для этих людей открывается благословение Господа. И шестой стих говорит, таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Божия Иакова. Вы видите, какой род? Существует всего два рода людей. Род нечестивых и род праведных. И здесь говорится, вот такой род праведных людей. Праведные люди, они постоянно очищают свои взаимоотношения, они постоянно заботятся о своем сердце, о своем разуме, чтобы никакая мятежная, нечистая, кощунственная мысль не приходила и не извращала Слово Божие. Вы знаете, вначале люди принимают истину, они так радуются, ликуют, а потом они эту истину попирают буквальным словом, потому что принимают другую мятежную мысль и выбрасывают эту мысль. И что с ними происходит? Конечно, они другого рода. Они сами становятся нечестивыми. Мы сами делаем себя либо праведными, либо нечестивыми. То есть сами открываем себя либо для праведности, либо для нечестия. В основном все нечестивые люди говорят, что они праведные, что они суперсвятые и что истина у них. Однако, если взять их основание и посмотреть, а есть ли у них это основание, и есть ли у них эти реки, на которых утверждена их земля, вы не найдете там этих оснований. Не найдете. Вы не найдете по Писанию, как они основались, на чем они основаны. И после этого интересное пророчество. А теперь, когда вот это все человек выполнил и живет этим, такое провозглашение, поднимитесь врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Вы видите, мы поем, Христос живет во мне. Куда войдет? Да, здесь речь идет о небесах. Христос войдет в небеса. Знаете, Христос желает войти в нас. Для Него небеса – это Его дом, живой дом, святой народ Божий, который частью на земле, а частью там с Богом. Но у Него все это соединено. Он одновременно живет в тех, которые здесь, и в тех, которые там. Он сказал: «Селюсь в них и буду жить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». Теперь он к ним говорит: «Вы отворите ваши врата верхи». В Откровении говорится: «Се стою у двери и стучу, кто откроет, к тому войду и буду вечерить с ним, он со мною». Иисус сказал: «Мы придем к тому человеку и вечерю у него сотворим». Вот именно к тому здесь говорится, когда войдет Христос, Царь Славы. То есть нечто произойдет с таким человеком однажды, с таким родом, который ищет Бога таким путем, ищет лица Его. И Бог, видя поиск лица, видя, что вы постоянно очищаете ваши руки, чтобы они были неповинны, чтобы сердце было чисто, вы не клянетесь напрасно душою своею и не божитесь ложно, таким образом вы ищете Его, и тогда к вам будет провозглашение: «Я войду к тебе, подними врата верхи ваши, и отворитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Это повторяется дважды. Делается ударение, дважды повторяется: поднимите врата верхи ваши и отворитесь двери вечные. Вы знаете, древние города имели разные ворота. Иногда эти ворота были на петлях, которые открывались. А иногда они были на специальных канатах, и они поднимались. Не открывались, а поднимались. И прежде чем дверь будет подниматься, там была такая, как бы закрывала дверь, вверх двери, и она закрывалась на специальные шипы и замок. И дверь не могла подняться, если вы эту перекладину не отбросите, не откроете. Вначале нужно отбросить эту перекладину, поднимите врата верхи ваши, а потом и поднимитесь двери вечные. Они специальными приспособлениями, иногда вручную, иногда приспособлениями крутили их, и они поднимались. Это была мощная, тяжелая дверь, и ее просто так нельзя было взять. Обычно это были медные, большие ворота в город, в каменных, громадных стенах. И поэтому жечь или брать огнем, или камнями вы не возьмете. Надо, чтобы эту дверь открыли. Иначе вы не войдете в такой укрепленный город. Нужно насыпать вал, нужно воевать, нужно держать в осаде. Иногда такие города держали в осаде по несколько лет и взять не могли. Потому что были хорошие стены, хорошие крепкие ворота, двери. И теперь Иисус говорит здесь, под этой дверью, Он говорит о суверенитете. Что Он никогда не придет к человеку нахально и нагло, как приходит дьявол. Божья мысль никогда не бывает наглой и нахальной. Она нежная и тихая. Если вы ее отвергли, она повернулась, заскорбела и ушла. А дьявольская не уходит, а прямо сидит и говорит: «Бог призвал тебя к служению, Бог призвал тебя к служению. Ты должен что-то делать немедленно. Ты сидишь, посмотри, что ты делаешь, ты сидишь. Надо что-то делать». Вот Дух Святой не занимается такими вопросами. И не давит так на человека. Я взял именно такую мысль, потому что есть гадкие мысли, где вы явно видите, что это не Господь. Когда Господь приходит и зовет, Он будет делать это очень тихо. Тихо. И когда вы ищете Его лица и очищаете свои взаимоотношения и сердце, и не клянетесь напрасно душою своей, действительно отдаете душу свою на крест, вы не лжете Богу. Говорите: «Господи, я хочу умереть в этом новом для меня дне. Да будет благословенно милость Твоя для меня в этом новом дне, и дай мне возможность сегодня умирать, сегодня положить конец моим амбициям, выполнить сегодня Твою волю, пойти сегодня путем креста». И так каждый день, каждый день, каждый день. И тогда написано, Он скажет: «А теперь отвори врата верхи Твои и подними двери вечные». Что это значит? Поднимитесь. Что Дух Святой имеет под нашими дверями? Он говорит: «Я есть им дверь овцам. Кто мною войдет, выйдет и пашить найдет». Теперь Он не только называет Себя дверями. Раз глава дверь, то и тело тоже дверь. Он должен войти и к нам тоже дверью. И эта дверь говорит о том, что сатана никогда не входит дверью. Он всегда перелазит инди. Он не соблюдает субординации, Он не соблюдает вашего суверенитета, а Бог соблюдает. И говорит: «Дверь открой, я не могу другим путем войти. Ты суверенная личность, созданная мною, я не могу ворваться к тебе другим путем. Есть другие пути, я мог бы это сделать, я всемогущий, но я никогда этого не сделаю в силу моей характеристики. Я весьма благороден, если ты сам откроешь. Вот ты хотел, ты искал меня, а теперь подними врата верхи и отвори двери вечные». Что значит поднять врата верхи и отворить вечные двери. Вечная дверь, разумеется, плоть и кровь Царства Божия не наследует. Речь идет о нашем духе. И войдет Царь Славы. Это дверь. Мы называем дверью наши глаза, наши уши, наши обоняния, вкусовые осязания. Это дверь души. И он говорит, вы поднимите эти врата верхние. Это значит, поднимите и начинайте смотреть наверху. Поднимитесь. Это хватит лежать. То есть иногда это просто я заперт, напуган. Но он говорит, теперь я пришел. Вы спрашиваете, кто я такой? Вы должны спросить, кто это? Кто это, который хочет войти? Я искал лица Господа, и когда он придет, он обязательно постучится. И вы изумитесь, потому что вы, или я будем говорить, хотя мы говорим, я знаю Господа, я знаю голос Духа Святого, но когда придет он в славе, как царь славы, то обязательно появится недоумение, кто этот царь. И он вам скажет, кто он, что он крепкий и сильный в брани, что он победил на кресте, что он тот царь, который умер на вас на Голгофе, заплатил за вас цену и теперь принес вам крепость и силу. Он Господь сил, он принес силу, он принес славу. И мы сами откроем эти двери. То есть открыть дверь – это дать согласие. Войди и будь царем и господином моей жизни, царь царей и Господь господствующих. Вот так вот интересно начинается эта пророческая песня и так красиво и величественно заканчивается. Давайте встанем и споем песню.